«Сюда, почти пришли», – парень кивнул в сторону простоватого на вид здания, только неоновая вывеска над входом привлекала внимание. Прошел за ним в здание. Внутри оказался мелкий бар. Видимо, владелец бара и репер хорошие знакомые, либо вовсе один человек. Но наш путь не закончился, а значит, мысли о баре в сторону. Мазнув взглядом по скучноватому интерьеру, перевел все внимание обратно на парня перед собой, а он тем временем довел меня до лестницы, ведущей под бар. Спустившись по ней, оказался перед прочной дверью. Справа заметил проем с камерой. Нам сразу открыли, пропуская внутрь. «Моя работа закончена, иди по коридору и налево, там единственная открытая дверь, не ошибешься, бывай», махнув мне на прощание, незнакомый парень быстро побежал обратно. И правда, ошибиться было нельзя, под баром находились всего три комнаты, две закрытых, отправился к последней открытой. «Тащись сюда быстрее, через час я пойду спать», репером оказался мужчина лет под 40, при этом ухоженный на вид и с качественными имплантами. По крайней мере, говоря о внешности и первом впечатлении, он поднял предплечье левой руки и указал большим пальцем на пустой стол сбоку. «Складывай туда, буду осматривать». Мужчина сразу принялся подносить к себе каждую деталь, стоило мне выложить их на стол. Некоторые проверял на приборах, те, что с платами были и проводкой. «Тебе рыночные цены сказали?» «Да», отвечаю ему. «Понятное дело, никто мне рыночные цены не говорил, ведь ни на кого не работаю, однако, сам успел давно их проверить. Тогда говорю сразу, плачу 60% от рынка, без торга, можешь созвониться там, пока проверять буду». «Хорошо, сейчас спрошу», отхожу в сторону и делаю вид, как будто на самом деле отправляю сообщение. «Устраивает. Тогда жди молча, ща все проверю». Процесс происходил быстро, меньше 20 минут ушло у репера на проверку. Так как я согласился с ценой заранее, сразу получил чип с 6325 эдди. И это, на будущее передашь там своим. Сначала спрашиваете о продаже, на что я вам скину документ с нужными мне деталями, просматриваете его, и тащите ко мне только имеющиеся в списке. Сам пренде, передам при встрече, нужно будет получить файл через пару дней, смогу узнать о самых затрачиваемых расходниках, не обо всех понятное дело, но все равно полезно. Тогда проваливай, спать хочу. Без ноши стало легче идти, в скором времени вернулся обратно. Люси успела заснуть к моему возвращению, будить не стал, помылся перед сном и, стараясь не шуметь, лег спать. Внимание! Станция Х-10, Сокола, мегабашня. Через 20 секунд автоматизированный голос оповестил о приближении к нашей цели, возвышающейся над соседними зданиями мегабашни, зданию, представляющему из себя целый комплекс из 2000 квартир, роскошных апартаментов на вершине здания, трех подземных этажей с парковочными местами, различных магазинов, тренажерных залов и тиров. Каждая такая башня укомплектованный небольшой городок, и мы собираемся снять там квартиру на следующий месяц, как минимум. Через два дня после сбыта деталей, собрав все наши немногочисленные пожитки, мы наконец-то направились в другой район, и я запросил файл со списком расходников от репера, хоть и не собирался продавать ему что-то. Двери вагона открылись, пропуская нас на улицу маленького Китая. По собранной информации казалось, что квартал считался жизнерадостным микрорайоном. Где-то в 2040 году квартал собирались совместить с городским центром, понастроили небоскребы, клиники экстра-класса, но в конце 40-х микрорайон заселили азиатские мигранты, в основном из китайской диаспоры, тем самым подорвав все планы. Так деловой стиль квартала превратился в разноцветный хаос с элементами китча. За годы маленький Китай превратился в этническое гетто с собственной неразберихой. Дешевые многоэтажки соседствуют с шикарными жилыми комплексами, а подпольные казино и стрип-клубы с офисами респектабельных компаний. Банды почти не грызутся на территории маленького Китая, как успел понять, в основном тут ведут дела тигриные когти, и то лишь местами, так как их основные активы находятся в Джапантауне. В общем, хорошее место для старта. Жилье стоит меньше, чем в том же Уэйл-Спрингсе, и не так плохо все на улицах, так как тут часто тусуются люди с богатых районов из-за обилия тех же казино и стрип-клубов. Мегабашня находится через две улицы от квартала Кабуки, в котором вроде как можно найти почти все что угодно, и можно в любое время спуститься к станции метро, проходящей рядом с башней, чтобы напрямую попасть в тот же Джапантаун. «Идем, Люси, надо выбрать квартиру». Ты обещал рассказать, чем вообще займемся после приезда, и почему именно маленький Китай. Разговоров о выборе нового места почти не было. Сам то недавно окончательно определился с кварталом, после чего начал выискивать лучшие жилища. Люси предлагала выбрать Джапантаун. По картинкам и информациям из сети, туристический квартал в японском стиле ей нравился больше. Мне самому без разницы, только вот, Джапантаун под колпаком тигринных когтей. Как-то не хочется проверять, крышуют они мегабашню в их квартале или такое их не особо волнует. А то начну с имплантами возиться нелегально, узнает кто-то из них, и затем придут ко мне, а там выбор невелик. Присоединиться к банде или прекращать, или прекратят за меня. Зато в маленьком Китае с этим проще, конкуренция только поболее будет. Сейчас на нее можно положить большой и толстый, а когда научусь хирургии и совмещу ее с имплантированием, тогда можно будет думать об этой самой конкуренции. Всегда может произойти несчастный случай. Объясню в квартире, не отставай, мы направились к стойкам регистрации, предстояло освоиться в новом месте перед тем, как строить и реализовывать какие-либо планы. Глава 11. Новая квартира в мегабашне оказалась раза в два больше прошлой конуры. Платить за нее придется в полтора раза больше, но мы прошли тот момент, когда приходилось сильно экономить поначалу. Осталось только поднакопить наперед на полгода аренды хотя бы, а остальное пускать в дело, обучение реперству. Изучить основные механизмы в распространенных имплантах не составит труда, нужно только сами эти импланты найти, украсть или на крайний случай, купить. С электроникой потруднее. Платы, микроконтроллеры, в прошлых имплантах их даже не трогал, нет ни инструментов, ни устройств для проверки. Но даже электроника меня волнует слабо, чтобы с ней разобраться, требуется только время на оснащение первичной мастерской с основным оборудованием, так еще придется ставить где-то отдельно, не в съемной же квартире это делать. Нужно будет обязательно прикупить портативный компьютер, и брейнданс обязательно, и чипы отыскать с процессом работы местных риперов. И, господи, как много и в голове, стоит сконцентрироваться на ближайших делах в списке. Одна кровать, Люси присела на единственную кровать в квартире. Помимо нее имелся один длинный диван напротив, рядом с встроенным в стену телевизором. Можешь спать на диване, как раз по размеру подойдешь, отвечаю между раскладыванием вещей. Нет, спасибо, не вижу проблем спать на одной кровати. Размер на двух взрослых, нам точно хватит. Просто странно, квартира больше, а кровать всего одна. Какая попалась, пожимаю плечами на ее претензии. Мегабашня в первую очередь классифицируется как доступное жилье. Подобие мотеля, где ранее жили, считалось местом, где всякие приезжие могли на время опустить задницу и без спешки искать нормальное жилье. Квартиры постоянно переходят из рук в руки, их только убрать успевают, как сразу выставляют на съем. Мы минут 30 пытались выбрать квартиру в мегабашне, большая часть из них выкуплена, часть оставшихся постоянно снимается, пришлось выбирать из малого списка постоянно сменяемых предложений. Имелась возможность остановиться вновь с двухъярусной кроватью, если бы ты не захотела посмотреть все фотографии квартиры. Откуда мне было знать? Люси подскочила с кровати. Ее слишком быстро забрали. И ты тоже не знала похожести каждой квартиры. Зато догадывался, по-твоему, почему меня не волновали все фотографии. Примерный вид квартиры в мегабашне. МММФ, почему ты каждый раз оказываешься прав? За моей спиной послышался звук падения маленькой тушки на кровать. Слегка поворачиваю голову и вижу распластавшуюся девчонку вдоль кровати со свешенными с нее ногами. Крипта. Да, наконец-то закончив разбирать вещи и осматриваться, поворачиваюсь к ней. Помнишь, разговор, обещал объясниться мне. На самом деле между нами происходило мало общения. И так получалось, что мне не особо хотелось объяснять подростку о задуманных мной планов. При этом сам выгляжу как подросток, смех и только, а подумать самой, но, как бы мне не хотелось держать мысли при себе, а все-таки Люси в теории может стать полезным активом на будущее. Тут проще вести дела, очень близкое попадание, зацепившее отчасти все точки. Не то, чтобы ты мне рассказывал о них, кроме желания стать рипером. Под конец расстроенно прошептала она. Люси, подойди ко мне, встаю напротив широкого окна с видом на Кабуки. Она послушно встала с кровати, и затем подошла к левому плечу. Как вид, лучше прошлого. Правда, хоть есть на что посмотреть, когда находишься в своих мыслях. Тогда другой вопрос, Что ты видишь? Квартал Кабуки, неуверенно косит на меня взгляд. Спрашиваешь или отвечаешь? Иногда ей не хватает уверенности, иногда мудрости. Иногда мне не хватает мозгов перестать сравнивать подростка, прожившего треть жизни в обучении нетронерству, со взрослыми людьми. Особенно с теми, с кем приходилось иногда работать в прошлом мире. Кабуки, да, я вижу квартал Кабуки. Тебя интересует он, верно? И мегабашня как раз рядом. Верно, Люси, меня интересует квартал Кабуки, кладу руку на ее плечо. Потому что ночью он превращается в сердце черного рынка Найт-Сити. Я вижу потенциал в нем и в японском квартале. Меня устраивает маленький Китай, так как здесь почти не ощущается войны банд и находится как минимум парочка нейтральных мест, где люди берут заказы, обговаривают различные дела между ними и объединяются в группы, их еще киберпанками зовут. Так ты хочешь вступить в такую команду? Нет, но всегда можно работать с ними. И больше всего мне хочется стать полноценным рипером в ближайшее время. Так получается, что прошлое района Уотсон взрастило на данный момент десяток темных риперов в маленьком Китае и Кабуки. Насчет японского квартала не так уверен, возможно, их там всех подмяли давно, и ты мне с этим поможешь, а затем я помогу тебе. Мы ведь команда. Протягиваю ей сжатый кулак правой руки, пока левая ладонь держит плечо. Ага, улыбается и бьет кулаком в ответ. Мы команда. Теперь стало понятно, спасибо, Крипто. Оставалось только научить ее, одного умения нетронера недостаточно, и слишком узкая направленность у нее в данный момент. Спустя 3 дня я все больше убеждался в правильности выбрать мегабашню. Все нужное под рукой, и сейчас, спустившись на пару этажей вниз, мы оказались в тире. Люси смотрела на приватизированный мной ранее пистолет Тамаюра. На ней, как и на мне, надеты активные наушники, преобразующие сильные шумы к оптимальной громкости, и слегка затемненные защитные очки. Не мог пропустить тот факт, что большая часть посещающих тир не спешили пользоваться наушниками, а шум тут стоял знатный. Мало кто пользовался в тире малокалиберным оружием, большая часть проверяла новые пушки от дробовиков до тра-та-та-та. Слева от нас в другой кабинке мужик с полностью замененными руками тестировал сраный пулемет. Хотелось прокричать: «Откуда у тебя столько денег на патроны? Успокойся, черт возьми!» Ставлю себе мысленную пометку на установить слуховые импланты. Поставить такие нужно будет как можно скорее. Не только из-за возможности глушить громкие и резкие звуки, но также усиливать слух при разведке. «Цель минимум – научить тебя стрелять в цель», – объясняю стоящей рядом Люси. Как выдалась тихая минута. Чистку и обслуживание на данный момент откинем в сторону, этому научу в квартире, беру пистолет в правую руку, направляя в сторону мишеней. Во-первых, пока учишься, ствол всегда в сторону мишеней, ни в мою сторону, ни обратную, в пол под собой не направляешь, и вверх не поднимаешь, либо в цель, либо чуть ниже. Поняла, кивает головой, после чего принимает из моей руки разряженный пистолет. Магазины с патронами лежали на стойке. Теперь стойка, ноги на ширине плеч. Ты правша? Да, двигаю ее левую ногу на шаг вперед. Согни колени, не так сильно. Наклон вперед, ладонью нажимаю на спину Люси, успевшую отойти назад. Сильно наклоняться не стоит, оружие сейчас весит для тебя много и компенсировать сильную отдачу не нужно, но привыкай хотя бы к ровной спине. Так сойдет, оцениваю стойку, ей стоит потренировать руки, скоро начнут трястись. Нет, сделай упор на сильную руку. Пистолет подвинь, встаю поближе к ней и начинаю поправлять вытянутые руки. Согни левый локоть, а правую руку наоборот держи почти прямо. Плечи опусти, иначе стабилизация будет падать. Спустя 10 минут повторений с нуля, меня наконец-то устроил ее результат, и мы перешли к следующей части. Оставалось научить правильно удерживать пистолет, проверять затвор, хватку перед выстрелом, целиться и дыханию, в общем... Провели около часа за подготовкой и всего минут 10 на стрельбу. «Сойдет», — говорю ей после тренировки, пока мы направлялись обратно в квартиру. «Как руки? Слишком устали, может отдохнем до вечера? Ладно, тогда вечером отправимся в город, а пока давай захватим еды по дороге». Мы направились к этажу с различными забегаловками. «Будем ходить в тир раз в неделю. Обращаться с оружием научу тебя в квартире. Как вновь сможем пополнить карманы?» Запишемся в тренажерный зал. Зал, звучит неплохо, вокруг мегабашни негде заниматься пробежкой. Пробежки мало, будем заниматься всеми группами мышц без фанатизма, замечаю заинтересовавшую меня закусочную. Но об этом позже, сейчас о еде, направляю нас в ее сторону. Глава 12. Нас окружала пустынная местность с обветшалыми постройками, давно утратившими свою актуальность. Вдалеке, если смотреть на север, можно рассмотреть такой же заброшенный аэропорт, стоит только взобраться повыше, чтобы разглядеть его с нашей позиции. Развернувшись направо на 90 градусов, можно увидеть высокие горы, а стоит мне обернуться назад, в противоположную сторону от аэропорта, моему виду предстанет высокий защищенный забор из бетона, упирающийся в горы, и уходящий от них дальше на запад. Там, на западе, куда уходит забор, дорогу в город перегородил пограничный пункт досмотра. Шоссе 101, новое Тихоокеанское шоссе, главная дорога, проходящая вдоль побережья Калифорнии. Пограничный пункт отделяет Северную Калифорнию от Южной. Пропускной пункт охраняют пограничные войска Южной Калифорнии, которые сотрудничают с корпоративными службами безопасности. Чтобы прорваться на ту сторону, нужно много знать, много уметь и немного надеяться на удачу. Бетонная пограничная стена между двумя частями Калифорнии была построена новыми Соединенными Штатами для предотвращения контрабанды и незаконных переходов. Приближался вечер, солнце спешило скрыться от наших глаз, чему я был только рад, ночью вести дела легче. Мы с Люси находились на заброшенной заправке под навесом. Оба опирались на машину под названием Thornton Colby 125. Угнали тачку у занятой группы мусорщиков. Те в тот момент перестреливались с головорезами-оккультистами из Мальстрём. Люди в Мальстрём совсем помешаны на имплантах, причем ставят их таким образом, чтобы выглядеть довольно-таки жутко. Вот так вот, в один из обычных дней, когда мы с Люси занимались разведкой территории на севере квартала Кабуки, удостоились чести наблюдать за перестрелкой между двумя бандами. И так удачно вышло, что два парня из мусорщиков, выбежав из своей тачки, кинулись на помощь остальным, даже забыв запереть машину. Ну, думал в тот момент недолго, сел вместе с Люси, да поехал подальше от места перестрелки. Заехали в неприметный закоулок, взломали железо, отключив возможность отследить машину, и с ней вернулись к мегабашне. На следующий день на всякий случай перекрасили ее в тюнинг-ателье. Обычный хэтчбек эконом-класса, оформленный в двух цветах, лазурный и черный, после перекраски. Передние приводы 182 лошадиные силы. Дешевизна позволила этой машине завоевать свой рынок в новых Соединенных Штатах Америки. Thornton Colby 125. С момента нашего появления в Найт-Сити прошел целый год. Оказались в городе в конце весны. И сейчас вот конец весны, только год сменился на 2069. В основном провели время в рутине. Зарабатывали как могли, тратили на всякие нужды. Уделяли время изучению города. Взламывали различные точки ради сбора информации и добавления точек банд на личные карты. Сам старался добавлять информацию о местных рипперах, их местоположение, ценность активов, возможную крышу и всякое разное. Обзавелись оба компактными автоматическими пистолетами ИКЕ-X2, именуемый Кенсин. Он разработан РСК, как и прошлый Томаюра, только на порядок лучше и имеет интересную функцию. Пистолет оснащен техническим механизмом, который благодаря электромагнитным рельсам позволяет стрелять очередями с высокой скоростью. Но, в первую очередь, меня заинтересовала скрытность компактного пистолета и помехи при ношении в кобуре. Помехи нужны, чтобы мозги технологичного оружия не были взломаны. В отличие от своих имплантов, взлом которых я могу почувствовать и остановить, с оружием приходилось изгаляться. ИКЕ-X2 Кенсин. Установили себе слуховые импланты в нормальной клинике и носовые фильтры. Слуховой помогает настраивать поступающую громкость, а также глушить резкие и громкие звуки. Фильтр в основном ставит, когда не хотят чувствовать неприятные запахи, но у нас стоит штука получше, которая также помогает с усыпляющими газами и прочими неприятными штуками. Итак, по мелочевке. Несколько комплектов одежды каждому, еда, развлечь себя какой-нибудь ерундой и так далее. Все вышеперечисленные траты не позволяют накапливать деньги. Зато развитие заметно. За год я получше научился работать с имплантами, но рипперам стать не успел. С хирургией все обстояло похуже, многому еще предстояло научиться. Через сколько она приедет? Люси спрашивает меня о новой знакомой, из-за которой мы прохлаждаемся на заброшенной заправке. В течение часа, ждем минут 10, потом попробую связаться. Недавно начали заниматься контрабандой через границу. Причем, вышло совершенно случайно. Как-то подслушал разговор бывшего кочевника и местного парня, Кочевник жаловался на то, как сложно было пробраться через границу, так еще весь нелегал оставить пришлось у некой Шерон, чтобы попытаться вернуть в будущем. Меня заинтересовала эта граница, взял имеющуюся на тот момент машину, съездил вечером до пропускного пункта, и тогда понял проблему. Высота стен не позволяла быстро пробраться через них. Вдоль установлены вышки с детекторами движения, а на самих стенах есть камеры с большим углом обзора по обе стороны. И как вишенка на торте, проверка на пропускном пункте хороша. В тот день я проехался по другой дороге, ведущей вдоль стены, когда поехал обратно. Тогда смог заметить дополнительные закрытые ворота в стене, расположенные на удалении друг от друга. Через день вернулся к одним из таких ворот вместе с Люси, и мы вдвоем смогли сначала взломать вышку, затем камеры и сами ворота. Вот так я решил заняться контрабандой. Поговорил с тем мужиком насчет помощи с нелегальным товаром через границу, знал номер его гостиницы. Он согласился, а там договорились об оплате после передачи вещей, и я получил контакты Шерон. С тех пор успели сделать 4 заказа. Сообщение. Шерон. Малыш, я на месте, можете начинать. Пришлось удержать начинающее подниматься раздражение. В нахождении в тушке подростка есть свои минусы. Малыш один из них. Садись в машину, она приехала. Можно на этот раз взломаю вышку? Поинтересовалась напарница после того, как уселась на пассажирское сиденье. Надо будет научить ее водить. Не стоит, Люси. У меня возникали трудности при первых попытках. Без глушилок так просто взлом вышки не провернуть. Как наберешься опыта, смогу доверить тебе их, а пока займись камерами. Ладно, тогда камеры, вздыхает девушка. Я не совсем уверен в 100% взломе вышки только силами одной Люси, потому что там нужно действовать быстро, иначе сработает оповещение на пропускной пункт. Скажем так, нет желания пытаться скрыться от местных стражей порядка. Вышки находятся в 20 метрах от стены. Датчики на них срабатывают всего на те же 20 метров на север и юг, зато в стороны запада и востока они способны вылавливать движение до диапазона другой вышки, расположенных на расстоянии в 200 метров друг от друга. После того, как начинаешь разбираться в трудностях контрабанды, перестаешь жаловаться на цены черного рынка в Кабуке. Мне мало известно о способах местных провозить запрещенные товары через границы, есть только догадки. Скорее всего, используют альпинизм по горам на востоке под специальными плащами для сокрытия. Наш способ мне нравится побольше, с ним контрабанда походит на двухчасовую подработку. Остановив машину у дороги, настроил оптический имплант на подключение к сети вышки. Подключение к СВ-4. Так обозначаются вышки вдоль периметра. Сигнальная вышка номер 4. Подключение произошло успешно. Активация протокола. Администратор. Без получения полного доступа взломать функции датчиков не получится. Нужна какая-нибудь серьезная глушилка, чтобы подобраться к вышке и залезть на нее, а там можно будет взломать напрямую без получения доступа. Ввод пароля. От Каспера с любовью. Добавил второй скрытый пароль. Основной постоянно меняется, пришлось бы каждый раз запускать демона на взлом пароля, при этом вручную отключая передачу сигнала, лишние полчаса возни. Ради шутки решил выбрать псевдоним какого-то призрака из местных мультиков 20 века, встретил его упоминание и изображение в старой сети. Доступ получен. Передача сигнала выключена. Работа инфракрасных датчиков движения отключена. Осталось дождаться Люси, занятую подключением и взломом камер на стене. Расстояние до них выше дальности работы наших оптических имплантов, пришлось покупать специальный прибор для дальнего подключения. Его подключают к пользователю через интерфейсный разъем, который часто устанавливают в запястье. У нас такие как раз есть, установлены в левых запястьях. После подключения и настройки, устройство направляют камерой в сторону цели, и дальше начинается привычный взлом. «Готово, можем ехать», — оповещает меня Люси. Жму на педаль, машина, конечно, не предназначена для бездорожья, но топать пешком туда и обратно не хочется. Остановившись в 10 метрах от ворот, заглушил двигатель и вышел из машины, следом вынырнула Люси с очередным вопросом. «Можно?» «Да, взламывай, на этих воротах оповещение отключено полностью, все равно их никто не проверяет». Через 2 минуты ворота начали разъезжаться в стороны, скрываясь внутри толстых бетонных стен, возвышающихся над нами метров на 8. По ту сторону показалось куда более пустынное плато. Вдалеке, стоило воротам раскрыться, из-за холма показался желтоватый внедорожник, видавший лучшие дни. В нашу сторону спешила Шерон, нынешний сообщник по контрабанде, хотя, мне больше нравится выражение «бизнес-партнер». Глава 13. Желтый внедорожник остановился рядом с нами. Из него вышла молодая девушка с длинными черными волосами. Первое, что бросалось в глаза, стоило на нее посмотреть, так это протез на всю левую руку, не скрытый искусственной кожей, можно сказать боевой, только старых моделей. С правой рукой дела обстояли получше, там имплант стоял попроще, а точнее компактнее в размер обычной руки, и шел только до конца предплечья. Татуировки выступали вторыми по привлечению внимания, особенно на шее в виде ангела. Образ завершала короткая майка до пупка, открывающая вид на татуировку на животе, и короткие шорты, над которыми крепилась кобура с револьвером. Чокава, малыши, не заждались? Ха-ха, я забыла заправиться, пришлось дозаправлять бак из канистры по дороге, жесть. В следующий раз получишь на 10% меньше, если снова опоздаешь, прохожу мимо нее, товар она всегда возила в скрытом отсеке багажника. Да ладно тебе, Крипто, девочки иногда опаздывают, это нормально, она встала рядом со мной, когда я начал осматривать товар. В скрытом отсеке багажника находился небольшой кейс, внутри лежали парочка чипов, заказанных мной. В них содержался записанные операции рипперов, загруженные с помощью брейн-данса. Порядок, ничего не повредило, делаю вердикт после короткого осмотра. Также, внутри кейса лежало маленькое устройство размером в 10 см, ширина которого равнялась всего 3 см. С его помощью Нетраннер может взламывать машины высокого качества. Устройство нужно будет доставить фиксеру. Ну, как, я снова молодец, да, но старайся не опаздывать. И на будущее, подыщи себе смену, мало ли что случится, и не сможешь сама довести товар. Во время разговора я продолжал проверять чипы и устройства взлома. Лады, Крипто, вот скажи мне, твоя мать кормила тебя в детстве какими-то гормонами серьезности? Будь проще, чувак, и люди к тебе потянутся. Лучше сама стань профессиональнее, вот твоя плата, достаю из кармана кредитный чип. Бу-бу-бу, Шерон комично закатила глаза вверх, одновременно принимая плату. Засунула чип в разъем на шее, перевела всю сумму на свое счет и вернула чип обратно. Тогда до встречи, не скучайте. Помахав нам на прощание, девушка села обратно в свой внедорожник, после чего уехала обратно в сторону округа Лос-Падрес. Последние 2 года Шерон живет в небольшом городке под названием Юкка, в 10 минутах езды от пограничного пункта. В доме Шерон, с ее слов, есть скрытый подвал с сейфом, где удобно хранить контрабандный товар. Не то чтобы там его кто-то проверял, но как защита от возможных воришек сойдет. Место жительства и желание легкого заработка сподвигло Шерон согласиться на нашу авантюру. Она встречается с человеком фиксера недалеко от города, забирает у того товар под мою ответственность, затем прячет у себя, и только в нужный день привозит нам. Шерон, поставь таймер на камеры, обращаюсь к Люси. Таймер прервет активированное зацикливание и вернет их в нормальное состояние, как раз к тому времени, когда сам закончу с воротами и вышкой. Теперь предстояло вернуться в город и передать устройство взлома в руки фиксера, выдавшего нам заказ. Фиксера звали Шон, занимается в основном заказами на контрабанды. Вышел на него во время изучения квартала Кабуки, когда сам шлялся по черному рынку в поисках интересного товара. Заказы на ввоз контрабанды хорошо оплачиваются, в основном учитывается вес и объем товара. Мой способ весомо окупает время, потраченное на такие заказы, только приходится проверять возможную слежку. Помимо отслеживания охраны на пограничном пункте, они порой проезжают по дорогам вдоль стен, приходится дожидаться проверки, и только затем звать Шерон. Готово, Люси справилась как раз к моменту закрытия ворот. Оставалось разобраться с вышкой, но там вернут датчики в норму чуть позже. Сначала нужно выехать за зону действия, и желательно встать на прошлое место нашей стоянки, с которой взламывали камеры, мало ли кому в голову взбредет их проверить, так хотя бы не найдут странностей. На картинке все будет выглядеть так, будто мы просто прохлаждались на одном месте. Садись в машину, разберусь с вышкой, и сразу поедем до Кабуки, говорю напарнице. Надо выделить пару дней, отъехать от города и подучить тебя вождению. О, звучит круто, как ты вообще научился так быстро? Люси видела только то, как я просматривал местные правила вождения, а вот с ездой проблем не возникало. И это неудивительно, ведь учился этому в прошлой жизни, только отвыкнуть успел от подобных машин. Мне привычнее летающий транспорт, или хотя бы парящий над землей. Как-то само вышло, хватило подучить инструкцию. Решаю закопать тему своих умений. Нам также нужно подыскать заброшенный склад, чтобы не захламлять квартиру, и опыт нужен в хирургии. Придется заказывать искусственные имитации человеческого тела. С помощью таких можно будет тренироваться по записям с брейн-данса. Но это позже, недели через две. Я остановил машину на нужном месте, включая точное положение. Чувствую себя слишком параноидальным. Они осмотр стен то делают проформы ради. Уверен, им по правилам не мешало бы каждую вышку отдельно осматривать с нейтронером в команде, да камеры проверять раз в неделю-две. Вернув датчики к первичному состоянию, трогаюсь с места в сторону города по дороге вблизи горы. Главное не попадаться местным полицейским. Они в большинстве случаев клали на проверку водителей на права, и тем более забивают на осмотр машин, но правила все-таки имеются. Получить права на транспорт можно не выходя из комнаты через лицензионные обучающие брейн-дансы и симуляцию в сети, но я никак бы не смог провернуть подобное, так как попросту не имею нужного возраста. С новыми документами нам помог фиксер, с которым мы последнее время работаем, а вот с возрастом для прав придется ждать. Так что попадаться законникам нежелательно, иначе могут появиться вопросы, решать которые в лучшем случае придется тем, что придется мне давать на лапу. Поедем как обычно по главной, интересуется Люси. Да, по главным дорогам. Лучший способ проехать от пункта пограничного контроля до нашей конечной цели, центра квартала Кабуки, так это свернуть в Санто-Доминго, прямо в месте расположения промышленного парка Арасака. Именно в квартал Рея, и не съезжая с главной дороги, поехать в Уэстбрук вдоль квартала Джапантаун до северной части. Там главная дорога пройдет через южную часть квартала Нортсайд и пересечет север квартала Кабуки, где мы как раз съедем и отправимся в центральную часть. Маршрут можно не выставлять, и так помню, пора ехать. Первым из того, что встретилось нам на пути после пустынной местности, оказалось точно такое же пустынное поле, но заполненное солнечными батареями. Их хватало на подпитку основной части города. Территория под солнечные батареи сильно уступала западной равнине биотехники, выделенной под протеиновые фермы и теплицы, однако заставила нас смотреть на них в течение нескольких минут, которые мы ехали под 100 км в час по пустой дороге. Встречался только транспорт местных работников и совсем в редких случаях машины с печальным внешним видом. Есть тут пару мест, где проживают странные парни, возможно, тусуются мусорщики. Вдоль равнины Биотинхики пришлось бы проехать в два раза дольше. Корпорация Биотехника обеспечивает едой больше половины всего города только с этих ферм. Мы свернули на главную дорогу как раз в том месте, где фермы заканчивались и начинался район Пасифика. Теперь количество машин на дороге увеличилось, они ехали со стороны пограничного пропускного пункта и обратно к нему, и на работу к фермам и солнечным батареям, понятное дело. Включу радио, положительно киваю. Люси не хотелось сидеть в тишине всю дорогу, а разговаривать было особо ни о чем. Валяй, ехать минимум час, надеюсь, пробок на пропускном в Джапантауне не будет, вроде по времени нормально. Чтобы проезжать по главной дороге между районами нужно платить, цена мелкая, проблема в обязательной остановке при оплате, таким образом формируются пробки в час пик. В целом пробки не особо большие из-за ширины главных дорог, но все же ехать через почти весь город долговато, когда они собираются. Надеюсь, что не перекроют какой-нибудь въезд на пути из-за очередной перестрелки. Она начинает выбирать радио. Не напоминай, мне хватило одного раза. Один раз съезд в Кабуки перекрыли из-за стычки на нем. Пришлось доезжать до маленького Китая, и только через него проезжать в Кабуки. Лишние 20 минут. В такие моменты начинаю завидовать корпоратам с их летающим транспортом. Почему только корпоратам? Они не единственные пользуются таким транспортом. Потому что леталки корпоратов по сведениям из сети самые лучшие по удобству и имеют хорошую броню. Важные персоны ведь должны летать в безопасности, попивая шампанское. А так, транспорт Макс так поинтереснее будет, да только к такому вопросы появятся, если будет принадлежать кому-то левому как мы. Впрочем, от обычных леталок тоже вопросы появятся, так что забудем о них. Я о них не думала, это ты постоянно в мыслях о технике разной витаешь, уф, какая там станция с нормальной музыкой. Забыла записать, убираю руку Люси от встроенной в машину консоли и переключаю две станции в бок, пока по салону автомобиля не начнет распространяться приятная мелодия. Ритм улиц ощути, свет неоновой мечты. На кулаках кровь, но боли нет. Лет ее удобный индингхеме, циберпунк, едгерунерс. Начало играть одна из популярных песен, как минимум в Найт-Сити, говорить за остальные города и штаты преждевременно. А мы тем временем заехали на главную дорогу. Справа от нас мелькал крупнейший складской центр и высокоспециализированный машинный парк в одном лице, промышленный парк Росака, созданный в первую очередь для ремонта техники и сортировки грузов. Десятки лет назад корпорация выкупила по дешевке крупный участок земли в Санто-Доминго, и возвели этот комплекс, обрастающий с каждым годом до того момента, пока не превратился в то, что сейчас видно из правого бокового окна автомобиля. Следующей достопримечательностью на нашем пути стала брейн-данс-студия «Четвертая стена», один из самых старых представителей брейн-данс-индустрии. Студия располагалась в Джапантауне, так что показалась в поле зрения только спустя почти полчаса пути. Через 15 минут появилась еще одна достопримечательность, но на этот раз внезапное, место происшествия. «Что тут случилось? Перестрелка?» – спросила меня Люси, когда мы переезжали с территории Нортсайда в Кабуки. С главной дороги большинство кварталов не имеют ярко выраженных отличительных черт, разве что городской центр. Изменения становятся явными на улицах. Разница заметна в ночное время, либо при осмотре самых популярных мест. Часть дороги была перекрыта. Пару перевернутых машин, одна из них сгорела, еще одна стояла в стороне с простреленными окнами и дверьми. Медтехники осматривали трупы на дороге, после чего складировали в грузовик. Законники, оцепив территорию, показывали проезжающим машинам не останавливаться, а объезжать по соседним полосам. Банды, наверное, перестреливались. Сзади как раз можно заехать на главную с Нортсайда, может, мальстрём с мусорщиками повздорили. Одни решили скрыться по главной и затем съехать в другое место, но у них особо не получилось. Люси получше присмотрелась к внешности погибших. Вроде на тигриные когти походит. «Забей, даю по газам, пока законники не заметили меня за рулем». Очередная перестрелка между бандами, ничего нового здесь нет. Лишь бы в Кабуке спокойно было, хотя бы до нашего отъезда. За время нашей езды солнце подошло к горизонту, стало постепенно темнеть. Город начинал менять свой внешний вид. Рекламные билборды стали сильнее привлекать к себе внимание, светясь издалека. Некоторые вовсе полностью сменялись под ночное время. Повсюду зажигались неоновые вывески. Город начинал освещать себя сам своими яркими огнями. Через 200 метров от перестрелки я съехал с главной дороги на Саттер-стрит. Медленно проехал по прямой до брейн-данс-бара с приметной вывеской «Барлис Зис». Буквы на вывеске сияли голубым цветом. Слева от названия светилась розовая фигура девушки со внешностью проститутки, а справа находился такого же цвета череп в женской тематике. На нем длинные волосы и бантик. В прошлом на месте бара находился третьесортный бордель и такого же уровня брейн-данс-бар, а теперь он принадлежит недавно созданной банде «Шельмы», чей слоган оправдывает работу большинства их представительниц или их прошлое место работы. «Трахайся до смерти». Маленькая банда, набирающая в свои ряды в основном секс-работников, анархистов, панков и представителей сексуальных меньшинств, в основном занимаются защитой своих людей и бизнесов, опасности от них почти нет, в стычки не лезут. Фиксер сказал встретиться с ним у задней стороны бара. Новоявленная банда часто сотрудничает с ним, чтобы приобрести контрабанду. Пару раз возила им оптические камуфляжи и один раз военный имплант, заменяющий часть руки наподобие дробовика. Сейчас пришло время прибору для угона дорогих машин, но не факт, что именно они заказали его у Фиксера. Сообщение отправлено. Крипто. Мы на месте. Шон. Клево. Входите сзади, вас пропустят. Только скажите девочкам на входе. К Шону в приватку. Войдем внутрь через задний вход, оповещаю Люси. Сейчас только машину пристрою. Сзади бара не было парковки, но места имелось в достатке, чтобы не искать, где оставить транспорт. Заехав в задний двор бара, я подъехал поближе к черному входу, там и заглушил двигатель. У двери стояли две фривольно одетые девушки. Одна держала в руке биту, вторая сидела на ящике с пистолетом в кобуре. «Вы не знаете, куда забрели, ребятишки?» – спросила девушка с битой. «К Шону в приватку», – отвечаю без разглагольствований. Девушки переглянулись, вторая с пистолетом с кем-то связалась. Засветились глаза. Спустя 10 секунд она вернулась к нам и, спрыгнув с ящика, поманила нас рукой за собой. «Топайте за мной», – проведу вас». Мы последовали за ней внутрь, там пришлось спускаться по лестнице. Первый раз вижу, чтобы босс решала важные дела с пиздюками. Привыкай, пропускаю ее высказывание мимо ушей. Меня больше интересовало внутреннее убранство, а вот Люси недовольно втянула воздух. Важные дела с боссом, похоже, работать языком она умеет только в своей сфере. Значит, нам решили выдать задание посерьезнее от босса новоявленной банды. Тогда понятно, зачем Шон вообще позвал нас в их бар, а не забрал устройство на улице. ХМФ, просто не докапывайтесь до наших, и никаких проблем у вас не будет. Когда мы спустились вниз, она провела нас к одной из дверей в коридоре, из которой доносилась музыка. Нам сюда. По ту сторону нас ожидал просторный двухэтажный клуб. Второй этаж не имел потолка в центре, позволяя видеть с нашего этажа, что происходит в центре бара. Также вдоль второго этажа можно было разглядеть уютные диванчики, на большинстве которых сидели девушки, либо одни, либо переговаривались в компании с кем-то. Двери рядом с диванами, скорее всего ведущие в небольшие комнаты, судя по примерной планировке здания, объясняли цели переговоров. На первом этаже виднелись длинные диваны с людьми, подключенными к брейк-дансу, и небольшие группы танцоров, скорее всего успевших подвыпить в приютившемся в углу баре. Наша сопровождающая наклонилась поближе, чтобы не повышать голос. «Приватки на первом, не отставайте», после чего повела нас к одной из двух лестниц, ведущих на первый этаж, которые располагались с двух сторон. Глава 14. Людей в клубе присутствовало не так, чтобы много, учитывая приличные размеры всех встреченных помещений. На первом этаже человек 10, в коридоре после спуска по заднему входу трое курили в тишине, и на втором успел подсчитать не больше 5, это не считая охраны, роль которой здесь лежала на девушках из банды Шельм, одетых в легкую одежду, почти не скрывающую тела. Но им больше и не нужно было, скромность давно оставлена позади. Уверенность придавала другое. Импланты по всему телу, стальные биты и в крайнем случае пушки, выбьют дерьмо из любого дурака, решившего устроить банде неприятности. Но такое прокатит только с простыми заводилами. Впрочем, другие новоявленной банде особо не мешают. И смысла нет мешать бывшим проституткам, крышующим свой привычный бизнес. Остальные банды то их услугами пользуются за глаза. Разве что терки с тигриными когтями укоренилось в них, что неудивительно, шельмы как раз были созданы из-за неприятного инцидента с азиатской бандой. Мы спустились вниз по лестнице за сопровождающей и прошли к стене, отделенной под приватные комнаты выдвижными зеркалами. За ними расплывается картинка и глушатся звуки. В одной такой комнатке нас ожидал знакомый фиксер. Стекло отъехало, когда двое находящихся внутри заметили нас. «Бывайте», кивнув двум людям внутри, сопровождающая попрощалась с нами и отправилась обратно на второй этаж. Шон сидел в расслабленной позе с бокалом виски и о чем-то разговаривал наедине с афроамериканкой, большую грудь и задницу которой можно было рассмотреть без каких-либо проблем благодаря единственной одежде в виде купальника. Рядом на диване висела ее ветровка, но первым делом в глаза бросалась замененная кожа на половине лица. Кожа на лбу, вокруг глаз и части носа была заменена на, как я подумал на первый взгляд, укрепленный вариант. То же касалось вкраплений металла на подбородке. Странный стиль решила выбрать, почему искусственная кожа другого цвета. Укрепленная кожа сама по себе не вызывала у меня вопросов, с ней то как раз все в порядке, мне не давало покоя различия во цвете. Искусственная кожа шла белого цвета, чуть загорелого, я бы сказал, что сильно контрастировало с ее природным цветом, черным. Пояснение. Она не так заряжена по имплантам, какой будет к 2077 году, только внешка без роботизированных рук и ног. «Бля, ты на полном серьезе?» Она задала странный вопрос Шону. «Ну, моя честность не знает границ», девушка скривила лицо, на что Шон только улыбнулся и подмигнул нам двоим. «Она до последнего не верила, что вам обоим меньше 16. Пошел ты, можешь сегодня пить за мой счет». Теперь внимание двух персон полностью перешло на нас. Шон выглядел попроще, простой мужик в Найт-Сити, и изменений в теле у него имелось заметно меньше. Из одежды предпочитал серые просторные шмотки со светящимися линиями, а также имел пирсинг и носил серьги на одном ухе. И разве что глаза ярко-красного цвета давали понять, парень использует импланты, разъемы под чипы так сразу не заметишь. «Шон, фиксер, давайте, ребята, проходите, присаживайтесь и знакомьтесь, Сьюз, партнер по бизнесу. Вы как раз выполнили ее задание, Шон указал на свободные места, после чего нажал на пульт на столе, вновь закрыв комнату толстым стеклом. А это Крипта и Люси, две восходящие звезды, только ТС. Крипта любит действовать тихо, верно, парень, я знаю, кто она, пропускаю мимо ушей словесный понос Шона. Раз наниматель на месте, то можно доставать товар, хотя в любом случае планировал передать устройство Шону. Достаю взломщик из внутреннего отсека в куртке и кладу на стол. Знаешь меня, ну, валяй, Сьюз взяла в руку устройство, впрочем, внимание на него особо не обращала, видимо передаст кому-то другому, кто разбирается в технике. Сусанна Куин, известна под прозвищем Сьюз, в своих кругах упоминают как Сьюзи Кью. В прошлом проститутка, в данный момент занимаешься управлением бандой Шельм и этим баром, месяца два где-то, с тех пор как до вас дошла важность мозгового центра в банде. Сощурившись, Сьюз посмотрела на Шона, на что тот пожал плечами со словами, что, пацан умеет собирать информацию, либо кто-то ее передает ему. Мое дело созваниваться с двумя любящими душами, нанимателем и наемником, их же соединять как Купидон. Господи, просто закрой варежку, раз ничего нормального сказать не хочешь. Афроамериканка резко взяла со стола стакан с виски, поставленный туда ранее Шоном, и осушила его залпом. Эй, а впрочем, похер, в любом случае плачу не я. Ты наш фанат что ли, прям следишь за нами? Полезно знать о бандах в городе, а тебе и вашей новой банде просто легче всего собрать инфу, и та девчонка проговорилась о делах с боссом, прости Шон, но ты на босса Шельм не походишь, ха-ха, какие обиды, вот ваша плата, мужчина достал кейс из-под стола, внутри оказались связанные пачки наличных, разделение мира на локальные зоны позволило наличным сохраниться в обиходе, особенно сохраниться в нелегальном бизнесе, наличные редко используют для оплаты, только в тех случаях, когда такие люди как Шон хотят полностью перестраховаться. Мне в любом случае все равно, деньги пойдут на черный рынок. Но в целом больше приятно получать безнал, я-то всегда уверен, что смогу подчистить любые связи с моими счетами. Люси убрала две трети всех денег во внутренние карманы своей куртки, я положил остальные в свои. Надо наконец-то обзавестись кейсом для переноски денег, или прочным чемоданом. Плата за задание растет. Следовательно, количество нала. Так зачем вы позвали нас сюда? Дело явно не в твоей лени. Шон сказал мне, что вы двое быстро и без заоблачных ценников таскаете товар через границу, стала пояснять Сьюз. А нам как раз надо конкретно закупиться. Девочки столкнулись с материальными проблемами. Шон заказывал на планшете себе новый напиток и вполуха слушал наш разговор, но не забыл втиснуться в объяснение. Надо технику завести в кукольный дом. Настройка брейн-дансов, корректировка кукольных чипов и прочая залупа, мы с ней за это не втыкаем особо. Кукольный дом представлял из себя элитный бордель. Проституток в таких заведениях называют куклами. Название пошло с чипов, на которых такие заведения и работают, а именно кукольный чип, поведенческая технология. Изначально технология разрабатывалась в военных целях, и так получилось, что теперь она часто используется в секс-индустрии. Кукле вставляют чип с загруженным поведением, и та имитирует его, по окончанию процесса человек не помнит произошедшее, таким образом работники защищены от возможных психотравм. «Заказывай свой виски, Шон», – проворчал Сьюз. В общем, в целом он обрисовал картину. «Нам надо запустить облако, то самое в Джапантаун, ай, чего я рассказываю, откуда вам знать? Важно то, что с помещением дело улажено, но, сука, технику всю самим брать придется. На черном рынке сейчас ничего нет и не будет, железо под кукольные чипы только на заказ тащит, минутку», – прерывает Шон. К стеклу по другую сторону подошла официантка с подносом, на нем имелось несколько стаканов, два слабоалкогольных коктейля и два стакана с виски. «Угощайтесь, ребята», – обворожительно улыбнулся он, на что донеслось проклятие в его сторону со стороны Сьюз. «Будь гостеприимный, вы теперь держите лучший клуб в городе, ну, после посмертия, но там совсем другая атмосфера и функция клуба, считать не будем. Я рот ебала этого клуба, на данный момент только одни проблемы. Всего две недели прошло, как бабки потекли в карман, может с угоном, неважно». Она взяла второй стакан с виски и сделала глоток. «Нормально?» – спросила меня Люси, указывая на коктейль. «Выпьем, что там намешано? Заказал вам слабоалкогольные напитки, не ссыте, даже ствол дрожать не будет после них». Выслушав Шона, киваю своей напарнице. И почему мне кажется, что под стволом он имел не оружие? В разговор закралась пауза, каждый наслаждался напитком и думал о своем. Я только ждал продолжения рассказа, и тот продолжился через минуту. К делу, короче, под Бриндансто мы можем найти все нужное в городе, а вот с кукольными чипами дела обстоят неважно. Там комплект идет, записывающая херня, херня для настройки биометрики и, проще скинуть инфу, она получила мой контакт и скинула список с изображением всего комплекта. Проверенная группа Шона за такой заказ возьмет столько же, сколько сам заказ стоить будет, а мы пока такое не потянем. Мда, в багажник не поместится, в два захода придется, или выезжать за стену, добираться до Широн, и потом с ней на двух тачках везти, и обратно с ней ехать, чтобы ворота открыть. В остальном обычная контрабанда, наш способ контрабанды в любом случае сделают работу не пыльной, оставалось обсудить детали. Мы теперь проверенная группа, слушай, я может и бывшая шлюха, но мозгами думать умею. Два пиздюка такое не потянут, вам скорее всего помогают на границе. Вы же как лицо группы идете, Шон молчал, скорее всего думал так же, но его волновал результат, на способ фиксеру было чихать. Если способ не был обговорен в контракте, и со слов Шона, а ему я верю, справляетесь вы быстро и без проблем. Понятно, разубеждать ваши заблуждения не стану, нам с Люси только на руку, если нас в данный момент не станут считать единственными людьми, замешанными в деле. Им реально надо сэкономить, иначе придется отложить облако на год-другой, или вовсе забить на него и сосредоточиться на бизнесах подешевле, вставляет свои 5 копеек фиксер. Не отложить? «Придется на него забить», — фыркнула лидер Шельм. «Эти уебки из тигриных когтей по-любому начнут давить на нас, и либо быстро разбираемся с кукольным домом, ставим охранную систему, заряженных девочек на защиту, и со всем добром начинаем там рубить бабло, либо же план в топку, и когти стырит бизнес себе. Хорошо, уговорить нас можно платой, слова лишь информация, иду навстречу начинающему лидеру банды». В будущем можно получить проценты с вложений. Что касается договоренности о работе, лучше столько карт не открывать перед нанимателем. Тебе ли это не знать, Шон? Теперь стало известно, мы последний вариант, а это поднимает цену. Я в этой среде словно рыба в воде, крипто. Девочки имеют потолок по бабкам на контрабанду, и я его успешно выпросил. Улыбка фиксера сопровождалась угрюмой физиономией Сьюз. Вам заплатят 55 штук, тогда заметано. Мы в деле, сумма превышала плату за все наши прошлые заказы вместе взятые. Наконец-то деловой подход. О нюансах поговорим попозже. Сегодня только познакомились и обкатали вопрос. С инициативы Шона стаканы чокаются друг о друга. Я созвонюсь с тобой, когда девочки сделают заказ. Бег по беговой дорожке сопровождался равномерным дыханием. Мы с Люси находились в тренажерном зале, расположенном на одном из средних этажах мегабашни, в которой мы живем больше года. С утра после плотного завтрака мы направились потренироваться в зале, привычная практика после переезда. Анаэробные упражнения и легкая гимнастика, чтобы держать себя в тонусе, ничего лишнего мы в зале не делаем. Моему телу как минимум года 3 осталось, чтобы полностью сформироваться, а там в дело вступят импланты. Налегать на набор массы мне также не нужно, всегда предпочитал подвижность. Пробежав трусцой 10 километров, схожу с дорожки, рядом также выключает свою дорожку Люси. Передо мной предстает вид обычного тренажерного зала в Найт-Сити. В каждой мегабашне они похожи. Огромное пространство, десятки одинаковых тренажеров, чтобы каждому хватило, и повсюду встречаются люди с силовыми имплантами, тягающие веса не по своему телосложению, но без какого-либо дискомфорта благодаря тем самым имплантам. Утром людей не так много, что только плюс. Задерживаются с заказом. Третий день пошел. Неужели так долго обсуждают между собой? С момента нашей встречи с лидером Шелем в баре Лиззис прошло 2 дня, сейчас шел третий, а информации о заказе не поступало. Так-то времени прошло не особо много, 2-3 дня нормально, как раз обсудить найм контрабандистов между остальными высокопоставленными членами банды, и потом надо собрать деньги для посредника, им выступает фиксер Шон. Мне просто надоедало сидеть без дела. Только чипы с записями рипперов скрашивали повседневность. Искать другие заказы в преддверии столь легких денег занятие такое себе. Крипто, я пойду тренироваться. Встретимся у выхода через час. Мы заказывали курс тренировок у работников тренажерного зала. Те проверили все показатели, провели анализы. Есть отдельное помещение для проверки клиентов, если те готовы оплачивать услугу. В итоге составили каждому тренировку. Они отличались, пускай не так, чтобы сильно. «Давай, только не теряйся, как закончишь, отпиши мне». Эта переброска фразами была бессмысленна по своей природе, ведь далеко не первый раз посещаем данное место, но постоянно молчать как-то неловко. И еще, забыл сказать, раз сегодня инфы по заказу нет, давай съездим до равнин Джексона, поучишься водить машину. Ао, хорошо, а когда поедем? Приведем себя в порядок после тренировки, перекусим, и сразу отправимся туда. На перечисленное мной ушли следующие полтора часа. И вот мы садимся в угнанный у банды четырехколесный эконом. Предстояло доехать до равнин Джексона, места, где находятся городские солнечные батареи. Машин там ездит мало и есть места для освоения вождения. Ехать на ней за товаром по равнинам одно удовольствие будет. Только сейчас до меня доходит, что придется на этой машине преодолевать холмистую местность за пограничными стенами. Проехать нужно мало расстояние перед поворотом на дорогу, но этого мало хватит с излишком. Шрон без проблем ездит туда и обратно. Еще бы она на своем внедорожнике не ездила. Ладно, в любом случае можно не спешить, проедем потихоньку, главное ехать вечером. По привычному маршруту отправляюсь к равнинам. В планах дать Люси поездить по прямым дорогам без трафика, а затем переместиться в заброшенный аэропорт, поучиться входить в повороты и парковаться. За день освоиться, а там с практикой остальное придет. Уверен, больше 80% членов всех банд примерно таким способом осваивают вождение. Ведь права в нынешней реальности получить раз плюнуть, и никаких обязательных курсов нет, только пройти тестовый заезд в сети и на правила ответить. Эх, скука, может новости интересные расскажут. Через 20 минут пути Люси решила включить новостное радио. Чего там только не крутили, от рекламы товаров под видом воодушевленных речей ведущего, словно тот просто решил рассказать о найденной находке, до ситуации с бандами, а последним как раз вещал ведущий из включенного радио. Нет, ты представляешь, тигриные когти дают слабину, иначе как объяснить их потери в перестрелке с бандой Мальстрём на текущей неделе? Помните тот день, на трассе перед съездом в Кабуки устроили перестрелку, трупов то было, хорошо, что только с банды полегли, раздался женский голос с динамиков. Да, Сьюзи, мирные жители не пострадали, счастье то какое. А вот по поводу азиатов из тигриных когтей, то мусорщики на один их склад напали, и потом его оцепили сотрудники ПДНС, полицейский департамент Найт-Сити. Теперь перестрелка посреди дня на трассе, что дальше? Вторым ведущим оказался молодой мужчина, в чьем голосе проскальзывала ирония. Якудза уже не те, нам ведь только лучше с этого, не так ли, Джордж? Может, в ближайшие годы на одну банду станет меньше? Сомневаюсь, вряд ли любители Катан так просто сдадут позиции. Однако, прошу всех жителей Джапантауна быть внимательными в ближайшие дни, не любят эти ребята терять свою репутацию, могут чего учудить. Дальше началась реклама очередного говна. Пришлось переключить на музыкальную волну. Они специально провоцируют тигриных когтей. Сначала у меня мелькнула аналогичная с Люси мысль, но дело тут скорее в другом. Скорее от подобных диалогов растут их рейтинги. С одним высказыванием точно стоит согласиться, тигриные когти не те ребята, что готовы терпеть урон репутации. Если их дела в последнее время не важны, стоит ожидать новостей очередной перестрелки. Вскоре наша машина остановилась рядом с заброшенным аэропортом, прямиком на заброшенной заправочной станции. Это не та заправка, на которой мы дожидались приезда Шерон. Та находилась на объездной дороге вдоль стены и гор, а это по съезду с главной в аэропорт. Прыгай за руль, выхожу из машины. Люси с энтузиазмом меняется со мной местами. И именно этот момент выбрал Шон, чтобы связаться со мной по поводу заказа от Шельм. Получено сообщение. Шон, Ю, девочки готовы выдать заказ. Я сейчас у них, жду вашего согласия. Крипто, мы беремся. По дате, Шон, в понедельник подвезут в Юкка. Только смотри там, чтобы нас та девчонка не кинула. Заказ крупный на этот раз, Крипто. С ней заберем и сразу отправимся доставлять. Сам понимаю, дорогой товар может вскружить голову. Шон, норм, тогда до понедельника. Чуть позже скину точное время и место. Куда везти скажу в понедельник. Бывай. Люси заметила мое короткое отлучение, когда, стоило выйти из машины, я оперся о капот на полминуты. Что-то случилось. Шон связался по поводу заказа. В понедельник работаем. А пока давай займемся твоим обучением. Глава 15. Машина в последний раз качнулась на очередной кочке пустынного ландшафта, перед тем как мы заехали на нормальную дорогу. Целый километр пришлось проехать по бездорожью, объезжать овраги и медленно плестись на непредназначенной для этого дела машине, начиная от ворот в пограничной стене и заканчивая постройками по другую сторону стены у шоссе. Там находилось место стоянки и придорожный мотель. Я решил выехать на шоссе после стоянки, до нее ведется наблюдение с проверочного пункта. Выехавшая на дорогу машина прямиком у пункта досмотра вызовет вопросы, особенно в том случае, если у кого-то возникнет желание проследить за следами от колес до резервных ворот вдоль стены. Сегодня настал день заказа, нужно забрать его у доставщиков, а затем довести до склада «Шельм». Сьюз изначально предлагала привезти в течение недели, ей то неизвестно, каким способом мы перевозим товар через границу. Но, после моего заверения, что сможем все сделать сразу, решили не растягивать передачу заказа по времени. Единственным отличием от обычного проезда через ворота, помимо нашего личного участия по ту сторону стены, можно выделить зацикливание камер с этой стороны до нашего возвращения. Раньше приходилось зацикливать камеры до отъезда Широны и возвращения в строй датчиков на вышках, теперь пришлось оставлять на дольше, включая выведенные из строя датчики, так как мы не могли вернуть их в строй, не засветившись при этом по другую сторону стены. Нужно поосторожнее подходить к перевозке. Одно дело вырубать все на короткий промежуток, другое на часа полтора. В этот раз ценник оправдан, останется 1020 подкопить на мелкий склад. Склад нужен был для начала практики в реперстве, съемная квартира в мегабашне не лучший вариант. Так как я решил сделать все за раз, Шерон должна ожидать нас на месте встречи. Перевозить придется на двух машинах, ее внедорожник не вместит все, а наша тачка тем более.